Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Здравствуйте, Алла. Слушаю. Компания «Брачная», специалист Политыкина Юлия Александровна. Ведется запись разговора. Диляра Равильевна, верно? Да. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед компаниями «Кредит». Не оплачивали 329 дней, сумма к оплате 37 224 рубля. Оплату вам необходимо внести сегодня. Оплата поступает от вас? Конечно. Но почему до этого не оплачивали? Что, конечно? Потому что мне не звонили. Что? Что слышали? Оплата поступает от вас в полном объеме 37 224 рубля. Конечно. Денежные средства где возьмете? В кармане. Господи, женщина. Настраивайтесь на общение и перезванивайте нам. В вашем возрасте нужно быть посерьезней. Здравствуйте. Наталья Владимировна. Да. Звонят из компании «МБА Финанс», и я специалист административного взыскания Васечка Елена Николаевна. Ведется запись разговора, федеральный закон 230. Аудитор банк поручил уведомить вас о полномочиях МБА Финанс в соответствии со статьей 9 федерального закона от 3 июля 2016 года номер 230-Д о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. На основании заключенного агентского договора номер 80 от 27 мая 2013 года Утинку банк уполномочил нашу компанию представлять его интересы на стадии досудебного взыскания, включать все необходимые действия по взысканию. То есть в письменном виде меня не надо уведомлять, да? Мне МБА должно с номера 904 позвонить, и я должна поверить. Банк Тинькофф направлял всем уведомления. Просто мы работаем с вашей задолженностью 17 января 2020 года. Ну, у них еще до 17 февраля в добровольном порядке успели. В смысле, до 17 января есть срок. До 17 февраля января. У них, слушай, внимательно, есть срок, чтобы мое письмо мне пришло. Во-первых, пока я не верю, я не знаю, кто ты такая, чем ты не доказала свое вообще какое-то отношение к банку, к агентскому договору. И Тинькофф-банк, закрой, слушай меня, я еще буду напрягать голос, чтобы тебя переговорить. А вы так со мной разговаривать не будете. Я с тобой разговариваю, так, да, вы произведете в банк деньги. Что? Если вы будете ждать письмо уведомления, за этот период времени вам может расторгнуть кредитный договор. Переуступить права требования. Советы никто вам не дает. Любовь Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Смарт Кредит». Меня зовут Зорин Иван Вячеславович. Разговор записывается, отдел взыскания. 32-й день находится на просрочке. Любовь Геннадьевна, что с оплатой у вас? Что с ней? Вот я вопрос задаю. Что с ней? Что с ней? Все нормально, ее не будет. 259 рублей. Где деньги? Где деньги? В кошельке. Где 24 тысячи рублей? У меня в кошельке. Производите оплату. Сейчас вам хватит? Сейчас не буду. Хватит, не буду. Не будете, да? Не отказываетесь, надо. Да, от оплаты, Любовь Геннадьевна? Отказ. Начинаем тогда процедуру расторжения. Будем перепродавать. Процедура расторжения. До свидания. У коллекторы его. Меня зовут Балла Ивана Сергеевна, отдел взыскания, организация в России, магазин «Без палика». Наш разговор записывается. Я звоню в отношении вашей задолженности. По договору рассрочка сумма на сегодня у вас составляет 2292 рубля. Вам необходимо оплатить задолженность в течение 24 часов. Каковы ваши дальнейшие действия? А потом что? Что? А потом что? Что после? Если не оплачу. После негативные последствия. Какие? Такие, как сессия. Это негативные последствия? Я согласна на негативные последствия и на переуступку прав требования. И очень хочу, чтобы вы, как кредиторы, воспользовались 382-й статьей Гражданского кодекса. Да, я знаю, что такое сессия. Также вопрос, Валерьевна, может решаться через суд. Я знаю, что такое судебное разбирательство. Вы можете обратиться за судебным приказом, впоследствии, который будет отменен. Впоследствии вы можете обратиться с исковым заявлением в суд. Знаете, Валерия, мы прекрасно понимаем, что вы это все знаете, так а почему не оплачиваете? Вы изначально этого не понимали и думали, сейчас скажете слово «цессия», и я, наверное, нахожусь в полуобручном состоянии и сразу побегу платить. Не будет оплаты. Нет возможности. Если вы знаете о таких негативных последствиях, вы, наверное, знаете, как они работают. Как они работают? Травтелки сидят, по телефону звонят так же, как и вы. Зинаида Валерьевна, замечательно, что вы это все знаете. О негативных последствиях. Каких негативных последствий? Ну, хоть сейчас бы от скрипта отошли, вот уже поняли, что никаких негативных последствий нет. Все уже разобрали. И опять о негативных последствиях. До свидания, ладно, ну вас, бестолочь. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Дело судебного взыскания, Ломовка, Цирковая компания. Вы деньги, меня зовут Белякин Павел Юрьевич, информировался о записи переговоров. Владимировна. Да, какая компания? Компания Вива Деньги, вы меня слышите? Да, слышу. Мария Владимировна, звоню по поводу задолженности по займу. Требования компании до 15 часов, оплатить 3510 рублей. Установленные компании сроки вопрос оплаты будет решен? Нет. Почему? 25 числа смогу. Так, а почему вы диктуете компании свои условия? Почему 25? Я вам ответила, даты оплаты. Вы диктуете свою дату, я задал конкретный вопрос. Не устраивает. Вы мне эти вопросы задавать не будете, вы никто. Хотите, фиксируйте, хотите, не фиксируйте. Мне звонит неизвестный мужчина с номера 964, который нет у меня в договоре, не обнародован на сайте вашей компании, в соответствии с нарушением 230 федерального закона, грубейшим образом нарушаете его и пытаетесь еще выдвинуть какие-то требования и предъявить претензии. Если у вас имеется с сотовой компанией договор, тогда обнародуйте данный номер на сайте вашей компании, чтобы народ видел, что это именно вы. Вы со мной дальше хотите продолжить разговор? Если вас что-то не устраивает, и вообще оплаты не будет. Если вас устраивает дата 25-я, тогда фиксируйте. До свидания, не занимайте дорогое для меня время. Слушай. Алло. Алло. Да. Елена Александровна? Да. Здравствуйте. По поводу задолженности в компании «Срочные деньги» вам звоню. А что у вас с оплатой? Нет возможности оплачивать. Нет возможности оплачивать? Угу. А как вы собираетесь вопрос решать? Ну, я думаю, в суд вы обратитесь. Нет, мы не будем в суд обращаться. В течение 3 лет кредитор вправе в суд обратиться. Конечно. Если компания не планирует в суд обращаться. Вы суда ждете? Жду. А без суда вы не хотите платить, да? А без суда нет. Нет возможности. Так надо найти возможность. Так нет. Вы ее искали, возможность? Ну, я перед вами не буду отчитываться, оправдываться, искала, не искала. Правильно? Ну, вы просто тогда придите, оплатите. Что значит отчитываться или оправдываться? Да то и значит. Мы с вами, давайте с вами как-то вопрос добровольно решим. Добровольно решим, вы мне угрожаете. Намерения у вас нет оплачивать в добровольном порядке, то есть только через суд? Да, правильно. То есть вас заставлять судом надо, да? Вы меня не можете заставить, вы можете обратиться суд к вам заявлением. Я говорю, вас судом только надо заставлять, да? Заставить, конечно, вынести решение, угу. Законное, обоснованное. А почему у вас нет возможности оплачивать? Вы не работаете? Я не собираюсь на ваши лишние вопросы отвечать. Это не личный вопрос. Лишний, я сказала. Этот вопрос. Нет, я не обязана вообще с вами даже разговаривать. Во-первых, вы должны уточнить свои анкетные данные. Кому я что должна? Компания. С чего вы решили, что вы я кому-то должна? Вы паспортные данные меняли с момента взятия займа? Если я что-то поменяю, я уведомлю в письменном виде, а не по телефону, как вы делаете. Вы и по телефону обязаны эту информацию уточнять. Обязаны. По какому закону? А значит, он у вас противоречит нормам гражданского законодательства. Вы не хотите информацию кредитору предоставлять? Я сказала, если себе. У меня что-то поменяется, я предоставлю. А что у вас может закона. Поменяться? Да касаться вас не должно. У вас может поменяться только... Да. Да. Серьезно? Да. Почему вы так разговариваете? А почему бы нет? Важность себе не придавайте. А почему бы да? Обычный оператор, а важности... Нет, мы не как операторы. Как премьер-министр. А кто ты? Нет, мы не операторы, а кто Елена? Ты? Специалист третьей категории? На вы надо разговаривать, Елена Александровна. Я вам не тыкала. Десятой категории какой ты там? Елена Александровна. Ну все, успокаивайся, положи трубочку, выдохни. Да, да. Допустим, у вас, конечно, не занимательная, Елена Александровна. Так же, как у тебя. На вы, на и вообще людям советую вот с такими не общаться, не отвечать на их вопросы. С такими, как вы? С такими, как ты. А почему вы мне чтобы тыкаете? Все знали и понимали, что ты Елена никто. Елена просто башка говорящая с гарнитурой. Я вот с вами на вы разговариваю. А я буду на ты. Что на не понравилось но мне. Но это ваше не воспитание только. Это ваше тебя воспитание воспитали до такого, что ты работаешь на телефоне, телефонист. Попрошайка. Ясно. Елена Александровна, компания имеет возможность вам предоставить новый вид займа на 40 тысяч рублей. Ну, спасибо. Переоформить ваш договор. Переоформить ваш договор, чтобы уйти из просрочки, и у вас будет новый договор. Не-не. Без просрочки. Не-не. То есть вы не хотите решать вопрос добровольно, не. Да? А вы не выпьемши, Елена Александровна? Нет. В здравом уме. Нет? Это вы трезвые так разговариваете, да? Ясно. Ну, тогда отказ от добровольной оплаты я вам ставлю, Елена Александровна. Ну, это был в первые секунды поставить. Передаю ваш договор. Передаю ваш договор. Юридический отдел. До свидания. Пока.